Анклав. Москва. Территория. Сити. Пирамидом. Кому-то придется крепко поработать. Макс видел вертолет, на котором прилетел Фадеев. И даже проводил его взглядом до посадочной площадки, установленной на последнем уровне дяди Степы. И лишь когда платформа скрыла черную тень вертолета, отель был гораздо выше пирамидома, мертвый отвернулся. Прилетел и хорошо. Давно ждали. Добро пожаловать, так сказать. Было бы неправильно полагать, что Кауфман подошел к окну для того, чтобы удостовериться в прибытии Железного Рома. Вертолет мертвый заметил случайно, а до этого просто любовался городом. Сити, если быть точным. Ибо другие районы анклава Кауфман не признавал. Сити, да. Сити – город. Город настоящего, город будущего. Подлинная вершина цивилизации. Образец для подражания и идеальное место на Земле. Мертвый любовался громадами зданий, переплетенными многоуровневыми улицами с широкими мостовыми. Смешно, но в Москве предназначенное для мобилей дорожное полотно до сих пор называли мостовыми, хотя некоторые из них тянулись на высоте 50-100 метров. Мертвый любовался ажурными пешеходными переходами на чудовищной высоте, связывающими соседние небоскребы, вертолетными площадками и гигантскими информационными экранами. Ему нравился даже вид недостроенных зданий. Очередная скала из стекла и бетона возводилась неподалеку от пирамидома. И Макс любил смотреть, как быстро поднимаются к облакам ребра великана. И днем, и ночью Сити производил ошеломляющее впечатление. Разве могут сравниться с ним старые постройки, невысокие и вычурные, которые еще встречались на улицах анклава? Да никогда. К приземистым домикам с лепниной и колоннами Кауфман относился с брезгливостью. Старье. То ли дело Сити ночью, когда массив заливают яркие огни, подчеркивающие красоту корпоративного города гораздо лучше солнца. Прожектора и реклама, фонари и окна, фары мобилей и огни вертолетов. Мертвому нравилось в одиночестве бродить по ночному Сити. Разумеется, в его положении понятие одиночества было весьма относительным. Вокруг прогуливающегося шефа всегда находились не менее двух десятков телохранителей. С другой стороны, они, прекрасно зная привычки доктора Кауфмана, обеспечивали редкое для анклава уединение, разгоняя встречающихся прохожих. И одинокий Макс ходил по пешеходным мостам, выходил на открытые площадки, поднимался на крыши и впитывал мощь Сити. Мертвый любил свой город. Прикоснись к вселенной, ощути неведомое, Гагарин зов. Наслаждайтесь, а за метеоритами мы присмотрим. Рекламный экран, расхваливающий достоинства космического отеля, вспыхнул сверхновой, вывел Макса из состояния задумчивости, и он услышал шаги Мишеньки. Все точно, секунду в секунду. Щеглову было велено явиться через 20 минут. «Вы меня звали, доктор Кауфман?» Дознаватель умел двигаться очень тихо. Но ему никогда не удавалось застать Макса врасплох, подкрасться незаметно. Это уже превратилось в игру. Мишенька не терял надежды заставить мертвого вздрогнуть, и сейчас ему показалось, что задумавшийся шеф не заметит его появления. Но нет, заметил. «Извини, что пришлось вытащить тебя из дома». Помощника не оказалось в кабинете, и Макс отправил послание с вызовом на балалайку. Поскольку всю прошлую ночь Мишенька провел на работе, Кауфман не стал делать дознавателю замечания за то, что тот, не предупредив, уехал со службы. Имел полное право. «Я не был дома, доктор Кауфман», — со своей обычной невозмутимостью произнес Мишенька. «Я был в казарме, принимал доклады дневной смены». Сводные отчеты о ситуации в анклаве Щеглову доставляли два раза в сутки. Но Мишенька никогда не ограничивался просмотром выжимок. Он всегда отбирал наиболее интересные доклады и лично выспрашивал у патрульных подробности. И даже сейчас, не спав ночь и накачавшись стимуляторами, дознаватель не изменил правилам и отправился в казармы. Таких людей мертвый отбирал в свое окружение. На таких людей полагался. «Когда день рождения у твоего старшего?» «Через 2 дня». «Надеюсь, ты его увидишь». «Я тоже надеюсь, доктор Кауфман», — бесстрастно кивнул дознаватель. Его дети давно привыкли, что папа мог сутками не появляться дома, общаться с ними только через коммуникатор и лишь улыбаться на просьбы приехать поскорее. В кабинете Щеглова была предусмотрена прекрасно отделанная комната отдыха. Еду в случае необходимости доставляли из лучших ресторанов дяди Степы. Так что во время кризисов дознаватель мог жить в пирамидоме сколь угодно долго. Но ведь и семье надо уделять время. Где еще настоящий мужчина отдыхает душой, как не со своими детьми? А о дне рождения ребенка Кауфман спросил не просто так. Обещал появиться на празднике, и сына ждет шикарный подарок от дяди Максимилиана. Мертвый никогда не забывал о подобных вещах и проявлял внимание к людям, которых ценил по-настоящему. Что-то случилось, доктор Кауфман? Щеглов понял, что возникли непредвиденные проблемы, и дома он окажется только после завершения операции с китайцами. Макс ведь не зря спрашивал, когда день рождения. Надо поторопиться. Мертвый заложил руки в карманы брюк. Странный жест для человека в перчатках. «Мишенька, мы где-то недоработали. У нас завелась крыса». Дознаватель лишь сверкнул квадратными стеклами очков. Он не стал убеждать шефа, что это невозможно. Что за всеми менеджерами установлено самое плотное наблюдение. Что каждый из них проверен 100 раз и не вызывает никаких подозрений. Ибо малейшее подозрение в нелояльности приводило к ликвидации сомнительной личности. «У нас завелась крыса», — повторил Кауфман. «Найди ее». Мишенька кивнул и вышел из кабинета. Анклав. Франкфурт. Территория. Цвайлихцфертель. Проблемы случаются у всех. Рита чувствовала, что они рядом. Не просто рядом, а идут по пятам. Дышит затылок, как говорили ее приятели из анклава Москва. Дышат. Умеют же на Востоке сказать так, как надо. Именно дышат. Рита чувствовала их дыхание. Терпеливое, тихое дыхание профессиональных охотников, внимательно ведущих добычу. Они не смогли подключиться к ее балалайке. В резервном чипе «Север» стояла хорошая защита, поэтому вели ее внешним наблюдением. Через видеокамеры, установленные на улицах Анклава и в патрульных дирижаблях, и с помощью агентов. А значит, оставалась надежда оторваться, уйти от преследования и спрятаться. И Рита поехала в дурной район, в аналог московского болота, который хорошо знала и который, как она надеялась, поможет. «Почему они не взяли меня на вокзале? Думают, что я приведу их к менеджерам ассоциации? Но ведь это глупо». «Нет, дело в другом. Они не хотят, чтобы ассоциация узнала о моем аресте. Ждут, когда я спрячусь и возьмут там. Затем допрос в добром доме и...» Что последует после допроса, Север знала хорошо. В определенный момент каждый ломщик задумывается, чем закончатся его приключения. 15, в лучшем случае 10 лет каторжных работ в африканских владениях Всемирной рудной компании. Именно туда, на специально сохраненную в диком виде каменоломню, СБА свозила самых опасных преступников со всего мира. И плевать, Безы хотели, что ты превосходный машинист, и твой талант можно использовать не только на каторге. Кирку в руки и вперед, ломай, долби, нагружай тележку. Мужчина или женщина, ломщик или убийца, какая разница? Из Африки рецидивисты не возвращались. Те, кто умудрялся выжить, были способны лишь на то, чтобы клянчить мелочь у баров. Рите хотелось плакать. Страх, владевший ею на вокзале, не отпускал ни на минуту. Мешал сосредоточиться, сконцентрироваться. Север уже 20 минут кружила под Цвайлихцфертель и все никак не могла придумать, как ей избавиться от преследователей. «Через дом Мустафы Шварценеггера? У него 3 черных хода. Можно уйти через канализацию. А куда выйдешь? Надо будет сразу сменить внешность. А где?» Перед глазами Риты появилось забавное, едва видимое привидение. Собственноручно созданный робот-администратор балалайки. «Вам письмо, повелительница», — кланяясь, сообщил он. «Открыть», — машинально приказала Север. И похолодело. Программа смены идентификационных кодов Хеклер и Кох. Последнее обновление. Запустить? Вот в чем дело. Сбылся страшный сон владельцев нелегальных чипов. Смена кодов между проверками. В экспресс Рита села с нормальными паролями, а во Франкфурт прибыла с устаревшими, что высветило ее безом лучше, чем горящая шапка. Ломщики, у которых Рита купила фальшивый чип, честно предупреждали, что смена кодов будет проходить с задержкой в 2.5-3 часа. Они не успели. Они просто не успели. Если бы проклятая суперсобака задержалась на 0.5 часа, или Рита уехала бы на следующем экспрессе, например, в Эль-Париж, ее бы не взяли, а так все. Африка. «Как все просто!» Рита криво улыбнулась. «Как просто потерять все!» Она остановилась. Что делать? Выбросить старую балалайку? Настоящий чип покоился в раллере, замаскированный под один из процессоров. Только поэтому его и не определили наноскопы. На нем запись последних 48 часов. Явочная квартира в Москве, лица и имена ломщиков, с которыми она ломала шаттл. Спасти парней? Оказать услугу ассоциации? Север достала сигарету и раскурила ее. Со второй попытки. Интересно. А ассоциация уже знает о моем проколе? Наверняка. У них везде свои люди. Узнали о смене кодов, припомнили, что я пользуюсь балалайкой Хеклер и Кох, отправились на вокзал и все поняли. Интересно, что они решили? Постараются мне помочь или... Додумать эту мысль Рита не успела. Пуля, выпущенная с расстояния в 900 метров из снайперской винтовки у зала производства «Науком», проделала маленькое отверстие в голове ломщика. Это была единственная помощь, которую менеджеры ассоциации могли оказать своему незадачливому контрагенту. Анклав. Москва. Территория. Болото. Доходный дом Аглыева. Жаркая ночь. Постель. Не место для знакомств. Если бы кто сказал, что свою первую ночь в анклаве она проведет в постели со случайным попутчиком по суперсобаке, Майка только рассмеялась бы. Больше бред и представить трудно. И вот на тебе. Со случайным попутчиком в дешевой комнате доходного дома. На скрипучей кровати, застеленной хоть и чистым, но не новым и уж, конечно, не шелковым бельем. В распахнутую форточку кондиционер в комнате не предусматривался. Изредка доносились звуки жизнедеятельности соседей. Без четверти 12 женский голос выдал 10-минутные проклятия в адрес пьяного мужа. Примерно в час ночи кто-то кого-то немного побил, а около 2 послышались женские стоны. Оставалось надеяться, что это не было изнасилованием. Другими словами, совсем уж тихим доходный дом Аглыева не был. Но шумели в нем по совести, лишнего ничего не было. Да и последние звуки мешали не очень сильно. В этот момент переплетчица сама стонала не хуже безвестной соседки. Майка оседлала счастливого Илью и, поймав ритм старой и далеко не самой жесткой в мире кровати, азартно двигалась на молодой плоти юноши. А тому только и оставалось, что наблюдать, вцепившись руками в металлические прутья кровати, до тех пор, пока тела любовников не изогнулись в сладкой вспышке наслаждения. «Здорово!» Илья крепко прижал к себе потную и обессиленную девушку и поцеловал ее в лоб. «Это было здорово!» «Есть еще пиво?» — тихо спросила переплетчица. «Где-то должна быть банка». Илья попытался приподняться, но Майка еще теснее прижалась к его груди. «Да ладно, оставь». И улыбнулась. «Интересно, получится сегодня поспать?» «Зачем?» «Действительно, зачем?» Переплетчица провела рукой по его худому плечу. «Я до сих пор не верю, что ты со мной», — прошептал Илья. «Что мы с тобой... Черт, я не зря бежал в анклав. Я знал, что я не зря бегу в анклав. Надо было выгнать тебя из-под вагона». Он улыбнулся. Она потерлась щекой о его грудь. Разумеется, Майке было к кому пойти ночевать. Друзей в Москве полным-полно. В 2 кварталах от подпрограммы жил Хаким Ремень. Честный машинист, который охотно пустил бы переплетчицу к себе в квартиру и еще кое-куда. Обе жены Хакима никогда не были против визитов девушки. Точнее, им не полагалось быть против. Но разговор с Прокопычем показал, что старых знакомых следует избегать. Случайно безы перехватили поплавки или нет, лучше перестраховаться. Не кричать на каждом углу, что в анклав вернулась Майка-переплетчица. Так что наивный питерский паренек подвернулся как нельзя кстати. Сыграли свою роль и влюбленные восторженные глаза, которыми он смотрел на девушку. А уж когда Майка поинтересовалась, нельзя ли у него перекантоваться пару дней, Илья и вовсе расцвел от счастья. И все вышло лучше, чем она ожидала. Переплетчице даже не потребовался синдин, дозу которого она благоразумно прикупила в подпрограмме, чтобы скрасить возможные печальные ощущения от предстоящей ночи. Илья оказался очень чистеньким, ласковым и совсем неопытным юношей, рядом с которым Майка почувствовала себя весьма умудренной женщиной. Это было довольно неожиданно. Раньше, включая и самый первый опыт, партнерами переплетчицы становились мужчины умелые, у каждого из которых можно было чему-нибудь научиться. Майка привыкла быть послушной в постели, а теперь поймала себя на мысли, что ей нравится быть главной. Нравится управлять молодым и неутомимым юношей, самой выстраивать любовную игру. Илья тихонько вздохнул и положил свободную правую руку под голову. Левой он обнимал девушку. «Откуда ты? Какая разница? Не хочешь говорить?» Это тоже было в диковинку. С первым встречным Майя в постель не ложилась, и мужчины всегда знали о ней достаточно, чтобы не затевать подобные разговоры. Впрочем, когда-то, лет 10 назад, она была бы совсем не против вот так поболтать, нежась в объятиях любимого. Господи, сколько романтики в голове 18-летней девчонки. Теперь все в прошлом. Или не все? «Местная я», — тихонько ответила девушка. «Московская». «И всегда здесь работаешь?» «Нет. В Москве ломщику не развернуться. Мертвый всех в кулаке держит. А по мелочам мне интересно». Переплетчица помолчала. «Я в государствах люблю работать. Там машинисты проще и безов нет. Еще во Франкфурте контракты были, в Марселе. Пару раз в Сингапуре и Кейптауне». «Ух!» — не сдержался Илья. «У тебя, небось, крутой переводчик в балалайку вставлен?» «Самый лучший!» — кивнула девушка. «А по-другому никак». «Хотел бы и я», — протянул молодой человек. «Вот так же. Сегодня в Сингапуре, завтра в Кейптауне, раллер на плече. И ты царь горы». «Ага». «Не все так просто». Наивность юноши умиляла. Качественная атака не один день готовится, месяцы. Долгая и нудная работа. А сегодня здесь, завтра там — это не романтика, а необходимость. Когда безы на хвосте, поневоле будешь скакать по городам и анклавам, как блоха. «Это для крутых ломщиков, да? Для орликина, для чайки?» «Слышал о них?» «А как же! За ними безы и милицейские гоняются, а они их вокруг носа, вокруг носа! Ты знаешь, как ворона Чет ушел от Европола в Лондонабаде?» Глаза Ильи загорелись. «Его снял с крыши небоскреба вертолет! Вот как! Вот это жизнь!» «Да, это жизнь», — согласилась Майка, «в которой нет места романтике. А ворона Чет с тех пор боится высоты. Его тошнит, когда он смотрит из окна выше 5-го уровня. «Откуда ты знаешь?» Разговор пошел в неприятном для девушки направлении. Да и могло ли быть по-другому? Все-таки то, что хорошо в 18 лет, в 28 уже не проходит. Тогда впереди была вся жизнь, и приключения ломщиков выглядели яркой игрой. А теперь, когда восторженный юноша говорит «хочу сегодня в Сингапуре, а завтра в Кейптауне», твои глаза не вспыхивают огнем. Ты вспоминаешь, как замирает сердце, когда безовский сканер считывает фальшивую балалайку. Как холодно под брюхом суперсобаки и одиноко в трюмах сухогрузов. Как трясет после Синдина, без которого не обходится ни одна атака. Ты вспоминаешь пронзительный визг, разогнанный до самого последнего предела балалайки и вонючие комнаты в грязных кварталах. Щели, в которых ты прячешься в надежде, что и на этот раз не попадешь в Африку. Ты трясешься от страха, думая о том, не обманет ли заказчик, не предаст ли кто-нибудь из своих. А потом ты идешь в бар и надираешься до потери сознания. Только бар должен быть для машинистов. Потому что аккурат перед тем, как вырубиться, ты начинаешь рассказывать о последнем взломе. И более трезвые братья, с пониманием переглянувшись, отведут тебя спать. В любом другом баре тебя сдадут безом. «Ты много видела?» — тихо сказал Илья. «Да?» — согласилась переплетчица. «Много?» Но возникшая пауза не устраивала девушку еще больше, чем грустный разговор. «Все-таки я попью». Майя поднялась и нашла на столе банку пива. «Ты будешь?» «Не хочу». Переплетчица сделала большой глоток, привычно скосила глаза в угол наноэкрана. 4:30 утра. Заметила, что Илья не спускает с нее глаз, если быть точнее, с ее тела. И, вернув банку на стол, мягко провела рукой по груди. «Нравится?» «Очень». Ладонь скользнула по животу. Приостановилась, направилась к бедру. «Тогда чего ты лежишь?» Она повернулась к нему спиной, чуть наклонилась, услышала, как скрипнула кровать, а когда юноша мягко вошел в нее, улыбнулась и, закрывая глаза, прошептала. «Последний раз, дорогой, последний раз. Нам надо поспать». Он сжал ее плечо и поцеловал в шею. «Завтра будет сложный день», — выдохнула Майя. «Очень сложный. Нам надо отдохнуть». И застонала.